который внезапно вырывает нас из суматохи повседневной жизни. На третий день утром ее положили в гроб. Присутствовала только царская семья и ближайшее придворное окружение. Войдя в комнату покойной, я была удивлена царившей там темнотой. Свет дня не проникал сюда, а многочисленные свечи, нисколько не освещая помещения, отбрасывали на все предметы странные, мертвенно-бледные тени. Я ощутила какое-то невыразимое угнетение и беспокойство, которые вскоре нашли объяснение. Надвигалась гроза. С каждой минутой сгущались сумерки. Атмосфера делалась все удушливее, и как только подняли тело государыни, чтобы положить его в гроб, зигзаг молнии пересек комнату, гроб, и раздался оглушительный раскат грома, как раз на словах священника, громким голосом читавшего Евангелие от Иоанна: «Тогда пришел с небес глас и прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». Все собравшиеся в больших залах для участия в похоронной процессии также были поражены внезапной темнотой, поскольку грозы в такое время весьма редки у нас. Едва можно было различить, как мне говорили, лицо стоявшего рядом. Накануне смерти государыни произошло еще более странное происшествие, о котором мне рассказывали очевидцы, в правдивости которых я не сомневаюсь. Между 7 и 8 часами, то есть еще засветло, один из обитателей дворца заметил светящийся крест в небе против адмиралтейства. Он тотчас же указал на него мадам Винклер и мадемуазель Кубиновской, которые тоже отчетливо его видели. Мадам Винклер и мадемуазель Кубиновская — горничные государыни. Не говорю о других знаменьях, о которых толковали в городе, особенно в народе, поскольку не могу утверждать о них с достоверностью. Но вокруг имени императрицы определенно возник некий ореол, и каждый интуитивно понимал всю огромность общей потери.